У микрофона поэт Булат Шалвович Акуджава. Здесь в редакции мне показали письма слушателей, в которых они хотят послушать мои стихи и просят их передать. Некоторые пишут о том, что они знают меня по песням, а стихи никогда не приходилось их читать. Ну вот редакция любезно предоставила мне такую возможность встретиться со слушателями. Я должен сказать, что в основе моей работы это стихи, конечно, и некоторые стихи превращаются в песни, которые я исполняю, но большинство остаются стихами. Я вот сегодня хочу почитать в основном новые стихи. Может быть, они будут интересны слушателям.